Путь сердцем один. Джек Корнфилд. Путь сердцем. Путеводитель по опасностям и надеждам духовной жизни. Випассана. Медитация прозрения. Медитационная практика вдумчивого внимания. Джхана. Состояние медитативной поглощенности. Утонченное состояние сознания, создаваемое медитативным сосредоточением. Махамудра. Универсальное пробужденное сознание. Методы практики, которые ведут к пробуждению этого универсального сознания. Сикантадза. Практика дзен. Простое сидение или медитативное присутствие или отсутствие цели. Школа сота. Школа дзен, которая делает упор на простом сидении без цели, на пробуждение к нашей единичной природе именно сейчас. И старая история в известном раввине. Я жил в Европе, и как-то его посетил один человек, прибывший для этого на корабле из Нью-Йорка. Посетитель вошел в жилище раввина в большом доме на улице города. Его провели в комнату раввина на чердаке, где он увидел, что в комнате учителя хоть кровать, стол, несколько книжек. Пришедший ожидал увидеть гораздо больше. После приветствия спросил раввина: «Где же ваши вещи?» Раввин ответил вопросом: «Ну, а где ваши?» Посетитель возразил: «Но, рабби, я ведь здесь только проездом». Учитель ответил: «Я тоже, я тоже». Один великий учитель объяснил: «Вот в чем ваша беда. Вы думаете, что у вас есть время. Мы можем найти ясность и чистоту, и простоту даже внутри этого сложного мира, когда обнаружим, что качество сердца, которое мы вносим в жизнь, есть самое важное». Любимый поэт дзен Рикан так суммировал этот факт, когда сказал: «Дождь перестал, прочь унеслись облака, и снова погода ясна. Если твое сердце чисто, чистые все вещи в твоем мире, тогда луна и цветы поведут тебя по пути». Медитация любящей доброты. Лучше всего начать с повторения формулы снова и снова в течение 15-20 минут, раз или два в день в спокойном месте, и продолжать повторение несколько месяцев. Сначала эта медитация может чувствоваться чем-то механическим и неловким. Если это случится, особенно важно быть терпеливым и добрым к самим себе, позволяя всему, что возникает, быть принятым в духе дружелюбия и благорасположения. Любящая доброта разовьется в свое время, даже перед лицом внутренних затруднений. Сядьте удобно, пусть ваше тело расслабится и успокоится. Затем начните повторять в уме следующие фразы, направляя их на себя. Вы начинаете с себя, потому что без любви к себе почти невозможно любить других. «Да буду я исполнен любящей доброты. Да буду я благополучен. Да буду я мирным и свободным. Да буду я счастлив». Произнося эти фразы, возможно, также захотите воспользоваться образом из наставления Будды. Нарисуйте свой образ в виде юного и любимого ребенка. Или ощутите себя в нынешней форме, сердцем, охваченным любящей добротой. Пусть вместе со словами возникают и чувства. Согласуйте слова с образами, так чтобы найти точные фразы, наилучшим образом раскрывающие ваше сердце, полной доброты. Снова и снова повторяйте эти фразы. Дайте возможность чувствам проникнуть в ваше тело и ум. Практикуйте повторно эту медитацию много недель, пока внутри вас не возрастет чувство любящей доброты, направленное на самих себя. Когда вы почувствуете себя готовым, вам нужно будет войти в тот же период медитации, постепенно расширить фокус своей любящей доброты, включая в нее других. После самих себя выберите кого-нибудь благодетеля, а кого-нибудь в своей жизни, кто по-настоящему заботился о вас. Нарисуйте в уме их образы и старательно повторите те же самые фразы. Да будет он или она исполнен любящей доброты. Да будет она благополучна, да будет она мирным и свободным, да будет она счастлива. После этого вы сможете начать постепенно включать в такое чувство других, своих друзей, членов сообщества, соседей, окружающих, животных, всю землю со всеми живыми существами. Затем вы можете экспериментировать даже со включением медитации наиболее трудных людей в вашей жизни, желая, чтобы они тоже оказались исполнены любящей доброты и мира. После некоторой практики может развиться прочное чувство любящей доброты, так что в течение 15-20 минут вы сможете включить свою медитацию много существ, двигаясь от самих себя, благодетелям и любимым, ко всем живым существам везде и всегда. Прекращение войны. Объявление на вывеске казино в Лас-Вегасе дает надлежащий совет. Чтобы выиграть, вы должны присутствовать. Когда мы следуем по духовному пути, от нас требуется, чтобы мы прекращали войну не однажды, а много раз. Снова и снова мы чувствуем знакомое воздействие мыслей и реакций, уводящие нас от настоящего момента. Когда мы останавливаемся и слушаем, мы можем почувствовать, как всякая вещь, которая внушает нам опасения или желания, в действительности две стороны одной и той же неудовлетворенности, выталкивает нас из нашего сердца и вталкивает в ложное представление о том, какой бы мы хотели видеть жизнь. Если мы слушаем даже более внимательно, мы можем почувствовать, как мы учились ощущать себя ограниченным этим страхом и отождествленными желаниями. Прекратить войну и войти в настоящее, значит, открыть величие нашего собственного сердца, которое может заключать в себе счастье всех существ, как неотделимое от нашего собственного счастья. Когда мы разрешаем себе почувствовать страх, недовольство, трудности, которых мы всегда избегаем, наше сердце смягчается. Видеть прямо все трудности, от которых мы всегда убегаем, это действие в такой же мере смело, в какой оно и сострадательно. По буддийским писаниям сострадание есть трепет чистого сердца, когда мы позволяем, чтобы нас затронула боль нашей жизни. Познание того, что мы способны сделать это и выжить, помогает пробуждению величие сердца. Здесь рождается мудрое понимание. Мудрое понимание видит, что страдание неизбежно, что все рожденное умирает. Мудрое понимание видит и принимает жизнь как целое. С мудрым пониманием мы позволяем себе включать все вещи, как темный, так и светлый, и мы приходим к ощущению мира. Это не мир отрицания или бегства, а тот мир, находимый нами в сердце, который ничего не отвергает, который прикасается ко всему состраданию. С мудрым пониманием мы можем жить в гармонии со своей жизнью, с универсальным законом, называемым Дао или Дхармой, с истинной жизнью. Благодаря практике и продолжающемуся освобождению от внутреннего напряжения, это чувство сострадания возросло до таких размеров, что иногда распространяется на окружающих меня людей, когда я не слишком занят собой и даю ему полную волю. И в этом процессе возникло целительное сострадание к самому себе и окружающим. Такова цель духовной дисциплины и избрание пути с сердцем. Открыть мир, связанный с самим себе. Прекратить войну внутри себя и вокруг себя. Медитация прекращения внутренней войны. Сядьте удобно несколько минут. Дайте телу возможность успокоиться. Пусть ваше дыхание будет легким и естественным. Введите внимание в настоящий момент. Сидите спокойно, отмечая все эти ощущения, который существует в теле. В осознанности, в особенно осознавайте любые ощущения, участки напряжения или боли, с которыми вы, возможно, сражаетесь. Не пытайтесь изменить их, а просто отмечайте заинтересованным и добрым вниманием. В каждом пространстве борьбы, которое вы откроете, дайте возможность телу расслабиться, а сердцу смягчиться. Откройтесь всему, что переживаете, без всякой борьбы. Освободитесь от битвы. Дышите спокойно, и пусть все идет, как идет. Затем, спустя некоторое время, переведите внимание на сердце и ум. Теперь отмечайте, какие там присутствуют чувства и мысли. В особенности осознайте любые чувства или мысли, с которыми вы сейчас боретесь или сражаетесь, которых избегаете. Отмечайте их с заинтересованным и добрым вниманием. Пусть ваше сердце смягчится. Откройтесь для всего, что переживаете, для всякой борьбы. Освободитесь от битвы. Дышите спокойно, и пусть все идет, как идет. Продолжайте спокойно сидеть или лежать. Затем окиньте своим вниманием все битвы, которые все еще продолжаются в вашей жизни. Ощутите их внутри себя. Если налицо непрекращающаяся битва своим телом, осознайте ее. Если вы ведете непрерывные внутренние войны чувствами, если находитесь в конфликте с собственным одиночеством, страхом, смятением, печалью, гневом или навязчивыми склонностями, почувствуйте борьбу, которую ведете. Отмечайте также и борьбу в своих мыслях. Осознавайте, как вы вели эти битвы. Отмечайте наличие внутренних армий, внутренних диктаторов, внутренних укреплений. Осознавайте все, с чем вы внутри себя боролись. Осознавайте, как долго вы сохраняли этот конфликт. Мягко, с открытостью, дайте возможность присутствовать каждому из этих переживаний. Просто отмечайте каждый из них по очереди, с интересом и добрым вниманием. В каждой сфере борьбы пусть ваше тело, сердце и ум будут мягкими. Раскройтесь без борьбы для всего, что переживаете. Пусть переживание присутствует просто таким, каково оно есть. Освободитесь от битвы. Дышите спокойно. И дайте себе возможность оставаться в покое. Пригласите все части самих себя присоединиться к вам на мирной конференции в своем сердце.